Глава 13. Вот паучиха, то в том углу, то в этом. Три ее глаза крадутся в темноте. Ног 8 ползут по моей спине. Она кривляется и дразнит, копируя мою походку. Вот паучиха, которая все знает обо мне. Ее тенета летопись моя. И где-то в этом странном месте та паучиха ждет, покуда я в страхе прочь помчусь. Слепой Галлан родился в 1078-м. Заговор. Как только гильдейский убийца вышел из зала, Калам допил пиво, расплатился и поднялся по лестнице. Опираясь на балюстраду, он изучил толпу внизу и, убедившись, что никто не обращает на него внимания, двинулся по коридору, затем нырнул в последнюю комнату справа. Калам закрыл за собой дверь и запер на засов. Быстрый Бен, скрестив ноги, сидел на полу в центре круга расплавленного голубоватого воска. Голый до пояса чародей сгорбился, закрыл глаза. По лицу текли капли пота. Воздух вокруг мага блестел, словно свежий лак. Калам обошел восковой круг и оказался у кровати. Он снял с крючка над изголовьем кожаную сумку и поставил на тонкий, набитый соломой матрас. Убийца откинул кожаный клапан и вытряхнул содержимое. Через минуту он уже рассортировал детали арбалета с козьей ножкой. Металлические части были воронены, тонкое деревянное ложе вымочено в смоле и покрыто мелким черным песком. Калам медленно, аккуратно собрал оружие. За спиной у него заговорил быстрый Бен. «Сделано. Скажешь, когда будешь готов, друг». «Человек вышел через кухню, но он вернется», — проговорил Калам, взвешивая арбалет на руке. Убийца прицепил к оружию ремень и перебросил его через плечо. Затем обернулся к чародею. «Я готов». Быстрый Бен тоже поднялся, вытирая рукавом пот. «Два заклятия. Сможешь медленно парить, управлять полетом вниз. Второе позволит тебе видеть магию. Ну, почти любую магию. Если тут разгуливают высшие маги, значит, нам не повезло». «А тебя?» — спросил Калам, рассматривая колчан с короткими арбалетными стрелами. «Меня напрямую ты не увидишь, только ауру», — с ухмылкой ответил быстрый Бен. «Но я буду с тобой». «Ладно, будем надеяться, все пройдет гладко. Связываемся с гильдией, предлагаем имперский контракт. Они принимают и вычищают для нас всех опасных людей в городе». Убийца втиснулся в свой черный плащ и набросил капюшон. «А точно нельзя просто спуститься в зал, подойти к нему и выложить все напрямую?» Калам покачал головой. «Так не принято. Мы его опознали, он опознал нас. Сам, наверное, только что доложил командиру, и они все обставят, как им хочется. Этот человек теперь нас приведет на место встречи». «Так мы что же, идем прямиком в засаду?» «Более или менее», — согласился убийца. «Но они сначала захотят узнать, что нам нужно. А потом, я думаю, главы гильдии уже не захотят нас убивать. Ты готов?» Быстрый Бен вытянул руки к Каламу и тихонько прошептал несколько слов. Калам почувствовал легкость, которая коснулась его кожи и окутала все тело подушкой прохладного воздуха. Фигура быстрого Бена прямо на глазах вспыхнула сине-зеленой аурой, которая гуще всего оттеняла длинные пальцы чародея. «Вот и заклятие», — усмехнулся убийца. «Два старых друга». Быстрый Бен вздохнул. «Да, снова все как обычно». Он перехватил взгляд друга. «Худ нам дышит в затылок, Лам. Я в последнее время то и дело слышу его шаги за спиной». «И не ты один», — Калам отвернулся к окну. «Иногда», — сухо проговорил он, — «мне кажется, что империя решила нас прикончить». Убийца подошел к окну, откинул щеколду на ставнях, распахнул их и оперся руками о подоконник. Быстрый Бен подошел сзади и положил ладонь Каламу на плечо. Оба молча смотрели во тьму, словно разделили этот миг тревоги между собой. «Мы слишком много видели», — мягко сказал быстрый Бен. «Худо в дух!» — прорычал Калам. — «Зачем мы вообще все это делаем?» «Может, если империя получит то, чего хочет, Даруджистан, нам позволят ускользнуть». «Ясное дело, да только кто уговорит сержанта бросить империю?» Мы ему покажем, что выбора у него нет. Калам вскарабкался на подоконник. Хорошо, что я больше не коготь, да? Просто солдат. Позади быстро Бен коснулся груди и исчез. В его бестелесном голосе прозвучала нотка горького веселья. Да, старик Калам уже не играет во все эти игры с плащами и кинжалами. Убийца подтянулся, развернувшись лицом к стене, и начал взбираться на крышу. «Ага, вот их я всегда просто ненавидел». Голос быстрого Бена зазвучал теперь рядом. «Никаких больше убийств». «Никакого вынюхивания». «Никаких заклятий невидимости». Оказавшись на крыше, Калам залег неподвижно. «Никаких ножей в спину», — прошептал он, сел и оглядел ближайшие крыши. Убийца ничего не увидел, ни пригнувшихся фигур, ни ярких магических аур. «Слава богам!» — прозвучал над головой шепот быстрого Бена. «Слава богам!» — отозвался Калам и взглянул вниз с края крыши. Пятно света отмечало двери таверны. «Ты следи за задней дверью. Я здесь». «Лады». В тот же миг Калам напрягся и замер. «Вот он», — прошипел он. «Ты еще тут?» Быстрый Бен утвердительно хмыкнул. Оба смотрели, как Ралли Кном, закутавшийся теперь в плащ, перешел на другую сторону улицы и скользнул в переулок. «Я за ним», — заявил Быстрый Бен. Вокруг чародея вспыхнуло сине-зеленое свечение. Он поднялся в воздух и быстро полетел на другую сторону улицы, замедляясь на подлете к переулку. Калам поднялся на ноги и беззвучно крался по краю крыши. Оказавшись на углу, он покосился вниз, на крышу соседнего дома, и прыгнул. Убийца опускался медленно, словно в воде, и беззвучно смеялся. Справа параллельным курсом двигалась магическая аура быстрого Бена. Калам перебрался на крышу следующего дома. Тот мужчина явно двигался в сторону озерного порта. Калам следовал за сигнальным огнем ауры быстрого Бена, прыгал с одной крыши на другую, иногда карабкался наверх. Калам не был особенно скрытным. Там, где другие полагались на ловкость и гибкость, он делал ставку на силу крепких рук и ног. Казалось бы, убийца из него мог получиться только посредственный, но Калам научился обращать необычный подход себе на пользу. Они оказались рядом с гаванью, двигались по большим одноэтажным зданиям. Фонарей на улицах почти не было, разве только рядом с двустворчатыми дверями складов, которые обычно охраняли одинокие стражники. В ночном воздухе стояла густая вонь отбросов и рыбы. Наконец, быстрый Бен остановился, завис над внутренним двором склада, а потом поспешил обратно к Каламу, который ждал чародея на краю соседнего дома, двухэтажного здания расчетной палаты. «Похоже, здесь», — сказал быстрый Бен, парящий в нескольких футах над Каламом. «Что теперь?» «Хочу получше посмотреть на двор». «Иди за мной». Быстрый Бен привел убийцу на другое здание. Калам заметил их человека. Тот пригнулся на крыше склада и внимательно смотрел вниз, на двор. «Почуял неладное, Лам?» Калам фыркнул. «Что ты? Конечно, нет. Тут прямо все устлано розами. По местам, друг». «Лады». Ралли Кном лежал на крыше, выставив голову над краем. Внизу раскинулся двор склада. Плоский, серый, пустой. Прямо под ним сгустилась непроглядная тень. По лицу Раллика катился пот. Из теней внизу послышался голос Оцелота. «Он тебя видит?» «Да». «И не двигается?» «Нет. Слушай, я уверен, что он не один. Я бы почувствовал, если бы за мной следили. Тут пахнет магией, Оцелот. А ты знаешь, что я думаю про колдовство?» «Проклятье, Ном! Если бы ты только начал пользоваться тем, что мы даем, сразу стал бы одним из лучших. Ладно, в Худовые врата все это. У нас везде дозорные. Мы бы заметили чары, если только эти люди не привели очень хорошего мага. Просто признай!» В голосе Оцелота зазвучало злорадство. «Он лучше тебя. Выследил как ребенка, в одиночку». «Что теперь?» — спросил Раллик. Оцелот хихикнул. «Мы уже сжимаем кольцо. Твоя работа сделана, Ном. Сегодня кончится война убийц. Через 5 минут пойдешь домой». Высоко в небе над городом хлопали кожистые крылья демона. Зеленые змеиные глаза осматривали крыши внизу взглядом, который видел магию так же легко, как и тепло. Демон был не больше собаки, но обладал чудовищной силой, лишь немногим меньше, чем у человека, который призвал и сковал его сегодня вечером. На крышах демон заметил две ауры – мужчина, на которого наложили заклятие, и рядом чародей. Очень хороший чародей. Вокруг этих двоих постепенно сжималось кольцо охотников. Мужчины и женщины двигались вперед. Одних выдавало тепло тела, других – сила наделенных магией предметов. До сих пор демон парил на верхних ветрах ночи, изнывая от скуки и презрения к своему господину. Что за задание, банальная слежка для столь могущественного существа? Но теперь демон ощутил жажду крови. Если бы только его повелитель оказался слабее, если бы сбросить оковы и обрушиться на крыши... О, какая была бы бойня! Демон смаковал эту мысль, не сводя глаз со сцены внизу. И тут ему в затылок врезался каблук. Круглоголовое создание перекувыркнулось в воздухе и обернулось к нападавшему. В глазах его пылала ярость. В следующий миг демону пришлось изо всех сил сражаться за собственную жизнь. Фигуру врага окружала ослепительная магическая аура. Силы противников схлестнулись, переплелись словно щупальца. Демон боролся, несмотря на дикую боль, а сияющая фигура продолжала атаковать. Череп демона наполнился жгучим холодом, силой столь чуждой, что демон не нашел подходящей защиты. Оба противника медленно падали, бились в абсолютной тишине, оружием им служили силы, невидимые жителям города там, внизу. Со всех сторон на крышу склада опускались и другие фигуры. Плащи раздулись, как паруса, в руках арбалеты, лица под капюшонами скрыты масками. Мимо демона и его врага пронеслись 11 безмолвных теней. Никто из них не обратил на магический бой внимания, и в этот миг демон испытал то, чего никогда не знал прежде – страх. Демон уже не думал о победе, только о том, как спастись. Мучительным усилием он вырвался из хватки врага. Демон испустил пронзительный крик и прянул вверх. Враг не стал его преследовать, а присоединился к остальным теням, быстро опускавшимся на город. Когда 12 убийц спикировали к сжимавшемуся кольцу мужчин и женщин, а один, отклонившись от курса, завис над двумя целями этой охоты, они подняли арбалеты, прицелились, и началась бойня. Калам смотрел на убийцу, неподвижно лежавшего на крыше внизу, и гадал, что делать дальше. Может, подождать, пока сам выйдет на связь? Калам глухо зарычал. Что-то тут не так. Он это чувствовал, как ломоту в костях. «К демонам, Бен! Давай-ка валить отсюда!» «Стой!» — прозвучал бестелесный голос быстрого Бена. «Проклятие!» — тихо добавил он. На глазах у Калама две ярко мерцающие фигуры упали на плоскую крышу склада позади своей жертвы. «Какого худа!» Затем он почувствовал легчайшую дрожь плитки под руками. Калам рывком перевернулся на спину и услышал, как мимо просвистела арбалетная стрела. Между коленей, футах в 30 от себя, он увидел фигуру в плаще. Как только фигура убедилась, что выстрел не попал в цель, она рванулась вперед. Тут же на дальний край крыши приземлилась вторая тень. Калам рванулся прочь и перевалился через край крыши. Быстрый Бен парил над ним. Заклятие отражения, которым маг укрыл себя, относилось к чародейству высшего уровня, и Бен был уверен, что нападавшие его не увидели. Маг заметил, что темная фигура замедлила шаг и осторожно подобралась к краю крыши, там, где исчез Калам. В обеих руках этого незнакомого убийцы блеснули кинжалы, когда он присел у края. Фигура наклонилась вперед, и быстрый Бен задержал дыхание. Калам не ушел далеко. Он уцепился за фронтон. Как только торс нападавшего оказался в поле зрения, закрыв над ним звезды, убийца подтянулся на одной руке и вцепился в горло противника мертвой хваткой. Калам дернул врага вниз и одновременно ударил коленом вверх. Укрытая маской лицо нападавшего с хрустом врезалось в колено. Калам, который все еще держался одной рукой за фронтон, стряхнул обмякшую фигуру, и та полетела вниз на мостовую. С кряхтением мостажок вновь забрался на крышу. На противоположном ее конце второй убийца вдруг резко развернулся. Калам зарычал, вскочил на ноги и бросился на темную фигуру. Неизвестный убийца отступил на шаг, словно удивился, а потом опустил руку и мгновенно исчез. Калам проскользил еще несколько шагов по плиткам и остановился в полуприседе, свесив руки вдоль тела. «Я ее вижу», — шепнул быстрый Бен. С шипением Калам развернулся и легкой походкой двинулся в бок, стараясь держаться спиной к краю крыши. «А я нет». «Очень старается», — сказал быстрый Бен. «Я ее тоже все время теряю. Подожди, Лам». Чародей замолчал. Калам резко вертел головой, оборачиваясь на всякий приглушенный звук. Он шумно дышал, руки подрагивали. «Подожди». Из его груди вырвалось низкое рычание. «Чего ждать-то, ножа в горле?» Внезапно ночь взорвалась шумом и огнем. Убийца возникла прямо перед Каламом. Кинжал в ее руке метнулся к его груди. Фигуру окутывали дым и искры, но она двигалась, словно не замечая их. Калам качнулся в сторону, пытаясь уклониться от клинка. Кинжал пропорол рубаху под ребрами, глубоко вошел в плоть и рывком дернулся в бок. Калам почувствовал, как хлынула горячая кровь, но уже ударил кулаком в солнечное сплетение женщины. Та ахнула и отшатнулась. С клинка в правой руке капала кровь. Калам зарычал и бросился вперед. Он приблизился к женщине и, не обращая внимания на кинжал, ударил еще раз. Ребра захрустели. Ладонь второй руки Калама с размаху встретилась с ее лбом. Убийца качнулась назад, с глухим стуком рухнула на крышу. Тело замерло. Калам опустился на одно колено, судорожно глотая воздух. «Подожди, худого плешь! Да что ж ты за человек такой, Бен?» Он заткнул куском ткани рану под грудной клеткой. «Бен!» Ответа не было. Калам напрягся, затем развернулся и осмотрел нижние крыши. Повсюду лежали тела. Крыша склада, на которую позади жертвы опустились две тени, была пуста. С тихим стоном он встал на колени. Когда женщина напала, он услышал что-то, кроме треска огня. Взрыв, нет, два взрыва, совсем рядом. Обмен магическими ударами. У Калама перехватило дыхание. Неужели третий убийца? Чародей. Быстрый Бен ранил эту женщину, а тот ранил Бена. «Вот худо», — прошептал Калам, оглядываясь по сторонам. Первым знаком беды для Раллика стал резкий удар точно между лопатками. Сила удара выбила весь воздух из легких, а с ним и способность двигаться. В спине пульсировала боль. Ном понял, что в него попала арбалетная стрела, но жазерандская броня под рубашкой выдержала. Острие пробило железо, но не вошло глубоко. Несмотря на гул в ушах, Раллик слышал приближавшиеся сзади шаги. Из теней снизу донесся голос Оцелота. «Ном, что случилось?» Позади Раллика шаги стихли, сменились мягким щелчком взведенного арбалета. Раллик уже снова смог вздохнуть, а не менее покинуло тело. Единственное оружие лежало рядом. Ном ждал. «Ном!» Тихий звук шагов послышался сзади и слева. Одним движением Раллик перекатился на бок, схватил арбалет и выстрелил. Убийцу, который стоял меньше, чем в 15 футах от Нома, отбросило назад. Оружие вылетело из рук. Раллик качнулся в сторону. Только теперь он заметил второго противника, далеко за первым. Фигура пригнулась и разрядила свой арбалет. Стрела ударила Раллику под правую ключицу, отскочила и скрылась во тьме. Правая рука онемела. Ном вскочил на ноги, выхватывая изогнутый крюком нож. Сталь холодно блеснула в ночи. Убийца сделал осторожный шаг вперед, затем снова отступил к краю крыши и спрыгнул вниз. «Худо в дух!» — прозвучал голос Оцелота рядом с Ралликом. Тот обернулся, но никого не увидел. «Он разглядел мою магию!» — буркнул Оцелот. «Молодец, Ном! Первого красиво прикончил! Может, сумеем, наконец, выяснить, кто они вообще такие?» «Не думаю», — сказал Раллик, не сводя глаз с неподвижно лежащего тела. Труп вдруг окутало горячее белое мерцание. Тело исчезло, и Оцелот выругался. «Какое-то заклятие возвращения», — добавил он. Глава клана внезапно появился перед Ралликом. Он осмотрелся, и лицо его перекосилось. «Мы вырыли ловчую яму и сами же в нее угодили». Раллик не ответил. Он потянулся через плечо, вытащил стрелу и отбросил в сторону. Верно. Ловцы сами стали добычей, но Раллик был уверен, что человек, который шел за ним, никак не связан с этими нападавшими. Ном обернулся и посмотрел на крышу, где прежде находился его преследователь. В тот же миг полыхнуло сперва желтым, а потом красным. Раздался двойной грохот, и на миг Раллик увидел силуэт на краю крыши. Человек явно пытался уклониться от прямой атаки. Свет погас. Все утонуло во тьме. «Магия», — прошептал Оцелот. «Притом высококлассная. Давай уходим отсюда». Вдвоем они быстро спустились во двор склада и скрылись из глаз. Жаль уже видела обоих, так что легко могла найти этого толстого коротышку и носители монеты. Покинув лачугу Калама и Быстрого Бена, она сначала собиралась последить за Круппом, но что-то потянуло ее к мальчику. Подозрение, ощущение, что его действия, по крайней мере сейчас, куда важнее, чем фокусы Круппа. Носитель монеты был последним рычагом влияния Апоннов, их самым сильным игроком. До сих пор ей хорошо удавалось уничтожать других потенциальных игроков, людей вроде капитана Парана, который служил адъюнкту и, как следствие, императрице. А еще этот предводитель когтей в крепе, которого она задушила. На своем пути к мостожогам она ликвидировала и других, но только по необходимости. Она знала, мальчик должен умереть. Но что-то внутри нее противилось этому выводу, и такого за собой прежде жаль не замечала. Ее забрали, превратили в убийцу 2 года назад на прибрежной дороге. Тело, в которое она вселилась, хорошо подходило для дела. Незапятнанное событиями бурной жизни плоть юной девушки, чей разум никак не мог тягаться с волей, которая подавила его, уничтожила. Только уничтожила ли? До чего внутри нее дотянулась монета, и чей голос заговорил в голове жаль с такой силой и решимостью? То же самое случилось и в прошлый раз, когда Скворец вдруг произнес слово «провидец». Она постаралась припомнить все возможные встречи с провидцами за последние 2 года, но ничего не приходило на ум. Жаль плотнее закуталась в плащ. Найти мальчика было легко, но вот выяснить, что он задумал, совсем другое дело. На первый взгляд обычное воровство. Крокус стоял в переулке и смотрел в освещенное окно на 4-м этаже усадьбы. Ждал, пока погасят свет. Жаль была укрыта неестественно глубокими тенями, так что юноша ее не заметил и начал карабкаться по скользкой стене, к которой она прислонилась. Лез он с впечатляющими сноровкой и ловкостью. Когда он исчез, Жаль нашла себе новый наблюдательный пункт, с которого открывался отличный вид на балкон и раздвижные двери. Для этого нужно было войти на территорию усадьбы. Но по саду вышагивал всего лишь один стражник. Жаль без хлопот убила его, и теперь стояла под деревом, не сводя глаз с балкона. Крокус уже добрался до него, вскрыл замок и вошел в комнату. «А он хорош», — удивленно признала Жаль. «Но какой же вор провозится потом больше получаса в комнате, которую решил ограбить? 1/2 часа прошло, а он все еще не вышел». Жаль не слышала криков, свет не вспыхнул за окнами дома. Никаких признаков того, что вор попался. «Так чем же там занят Крокус?» Жаль окаменела. На другом конце Даруджистана расцвела магия, и она опознала аромат. Жаль заколебалась, не могла решиться. Бросить мальчишку и взглянуть на новую, смертоносную эманацию? Или остаться тут, пока Крокус не выйдет наружу, либо не попадется? Затем она заметила кое-что за раздвижными дверьми балкона и решилась. Пот градом катился по лицу Крокуса. Приходилось постоянно протирать глаза. Чтобы пробраться внутрь, он вынужден был повозиться с новой ловушкой, тонкой проволокой, привязанной к щеколде. Но теперь юноша уже крался к столику в углу. Оказавшись на месте, он замер и не мог заставить себя пошевелиться. «Идиот, что я вообще здесь делаю?» Крокус прислушивался к тихому ритмичному дыханию у себя за спиной, словно дракон дышит. Он почти убедил себя, что чувствует, как каждый вздох легким ветерком касается его шеи. Крокус поднял глаза и хмуро посмотрел на собственное отражение в зеркале. Что же с ним творится, если он немедленно не уберется отсюда? Юноша начал извлекать содержимое из сумки. Закончив, снова посмотрел на свое лицо и увидел за ним второе. Круглое, белое лицо, которое следило за ним с кровати. Девушка заговорила. «Раз уж ты все возвращаешь, изволь расставить по местам. Банка с косметикой должна стоять слева от зеркала», — шепотом заявила она. «Щетка для волос справа. Мои сережки тоже у тебя? Тогда просто положи на столик». Крокус тихо застонал. Он же забыл закрыть маской лицо. «Даже не думай пошевелиться», — прорычал юноша. «Я все вернула, теперь ухожу. Ясно?» Девушка завернулась в одеяло и придвинулась к краю кровати. «Угрозы тебе не помогут, вор», — заявила она. «Мне всего-то и надо закричать, и через 3 секунды тут будет папин главный охранник. Хочешь скрестить свой ножик с его коротким мечом?» «Нет», — отрезал Крокус. «Лучше прижму его к твоему горлу. Если я тебя, заложницу, поставлю между собой и стражей, будут ли они на меня с мечами бросаться? Вряд ли». Девушка побледнела. «За воровство тебе всего-то отрубят руку, а похищение высокорожденной дамы — прямой путь на высокую виселицу». Крокус попытался небрежно пожать плечами. Он бросил взгляд в сторону балкона, соображая, как быстро сможет выбраться наружу, а потом на крышу. «Ох уж эта новая проволока!» «Стой на месте», — приказала девушка. «Я зажгу лампу». «Зачем?» — нервно спросил Крокус. «Чтобы лучше тебя видеть», — ответила она, и комната озарилась светом лампы у нее на коленях. Юноша нахмурился, а лампу-то он и не заметил. Девушка разрушает его планы быстрее, чем он успевает их придумывать. «А чего смотреть?» — огрызнулся Крокус. «Зови уже своих стражников, чтоб меня арестовали. Валяй!» Он вытащил из-за пазухи шелковый тюрбан и бросил на столик. «Это все», — добавил он. Девушка взглянула на тюрбан и слегка пожала плечами. «Я его собиралась надеть на маскарад накануне празднества», — сказала она, — «но уже нашла покрасивее». «Чего ты от меня хочешь?» — отчаянно зашипел Крокус. Страх на миг исказил лицо девушки, но потом она улыбнулась. «Хочу знать, почему вор, который сумел выкрасть все мои драгоценности, вдруг решил их вернуть? Обычно воры так не поступают». «И правильно делают», — пробормотал юноша, обращаясь скорее к самому себе. Он шагнул вперед, но остановился, когда девушка испуганно отшатнулась. Крокус поднял руку. «Извини, не хотел напугать, просто хочу лучше тебя видеть, вот и все». «Зачем?» Тут он не нашелся с ответом. Не мог же Крокус вот так заявить, что влюбился в нее по уши. «Как тебя зовут?» — выпалил он. «Ваза де Орле. А тебя?» «Ну, понятно», — протянул Крокус и закатил глаза. «Как-то так тебя и должны были назвать». Он раздраженно покосился на девушку. «Меня? Не твое дело. Воры своим жертвам не представляются». Она приподняла брови. «Жертвам? Но я ведь уже не жертва, не так ли? Ты все вернул. Лично мне кажется», — хитро добавила девушка, — «что ты просто обязан назваться, учитывая, что ты сделал. А ты, судя по всему, относишься к обязательствам очень серьезно, какими бы странными они ни казались». Крокус поморщился. «Что это она несет? Откуда может знать, как он относится к обязательствам? И как она угадала?» «Меня зовут Крокус Новичок», — он признал поражение и вздохнул. «А ты, дочь высокородного де Орле, к которой уже в надежде быть представленными, в очередь выстроились знатные ухажеры. Но однажды, Ваза, ты и меня увидишь в этой очереди, и только ты будешь знать, где мы встречались в последний раз. Нас официально представят, и я принесу подарок, как принято». Крокус уставился на девушку в немом ужасе от собственных последних слов. Она посмотрела ему в глаза, и в этом взгляде горело сильное чувство, которое юноша даже не надеялся понять, а потом расхохоталась. Девушка тут же прикрыла рот ладошкой и метнулась вперед на кровать. «Лучше беги, Крокус. Меня, наверное, кто-то услышал. Быстро. Только проволоку не задень». Крокус, как деревянный, двинулся к раздвижной двери балкона. Ее смех стал последней точкой всех его мечтаний. Юноша чувствовал себя мертвым внутри. Осталась только циничная ухмылка. Может, даже его собственное, учитывая странный взгляд, который на него бросила девушка. Одеяло упало, и она снова оказалась голой. где-то в дальней дали его совершенно поразило то, что девушка, кажется, этого даже не заметила. Из-за двери, ведущей в коридор, донесся неразборчивый голос. Девушка зашипела. «Быстрей, дурачок!» Крокуса привел в себя тревожный набат, который зашелся звоном в его голове. «Нужно бежать. Быстро!» Крокус перешагнул проволоку и открыл дверь. Он задержался, чтобы бросить на девушку прощальный взгляд, и улыбнулся, когда она прижала одеяло к шее. Что ж, хоть в этом он победил. В противоположную дверь постучали. Крокус выскочил на балкон и запрыгнул на перила. Он взглянул в сад внизу и чуть не упал. Стражник исчез. На его месте стояла женщина, и, несмотря на плащ с капюшоном, юноша мгновенно ее узнал. Та самая, из таверны. Сейчас она уставилась прямо на него, темными глазами, и этот взгляд сжег Крокуса изнутри. В спальне открылась дверь, и Крокус встряхнулся. «Да к демонам эту женщину! Обеих к демонам!» Он ухватился за карниз над головой, ловко качнулся и исчез из виду. Калам неподвижно пригнулся на крыше, сжимая в каждой руке по ножу. Вокруг царило безмолвие, ночной воздух был напряженным и тяжелым. Тянулись бесконечные минуты. Иногда ему казалось, что он остался один, что Быстрый Бен и Второй Чародей улетели с этой крыши. Они теперь, наверное, охотятся друг за другом в небе или на улицах и переулках внизу, или вообще на другой крыше. Но в следующий миг он слышал что-нибудь. То судорожный вздох, то шелест ткани по коже, а то и легкий ветерок касался его щеки в безветрии ночи. А потом на глазах Калама ночная тьма разбилась вдребезги. В воздухе над крышей появились две фигуры. Убийца обнаружил Быстрого Бена и направил на мага струю огня, которая, кажется, оглушила чародея, а потом быстро сократил дистанцию. Калам бросился на перехват. Быстрый Бен исчез и мгновенно снова появился, уже позади противника. Голубоватое сияние с рук Быстрого Бена ударило чародея-убийцы прямо в спину. Одежда вспыхнула, и тот закувыркался в воздухе. Быстрый Бен резко обернулся к Каламу. «Бегом! Шевелись!» Калам побежал, а его друг летел рядом. У самого края крыши он бросил последний взгляд назад. Убийца-маг каким-то образом сбил огонь с одежды и пытался восстановить равновесие. На дальнем конце появилось двое его товарищей. «Прыгай!» — рявкнул Бен. «Я их задержу!» «Как?» — спросил Калам, покачиваясь на краю. Вместо ответа Быстрый Бен показал маленький фиал. А потом с размаху швырнул его в сторону врагов. Калам выругался и спрыгнул. Фиал ударился о крышу и разбился с тонким звоном. Трое убийц остановились. Быстрый Бен висел на месте, не сводя глаз с белого дыма, который начал подниматься от осколков стекла. Дым обрел форму, и фигура быстро росла. Образ был почти нематериальным. Дым то вытягивался, словно нить, то завивался, как шерсть. Ясно видны были только глаза. Две черные прорези, которые сразу же метнулись к Быстрому Бену. «Ты!» — проговорило жуткое создание голосом ребенка. «Не мастер Тайшрен?» «Верно», — согласился Быстрый Бен. «Но я из его легиона. Ты служишь империи!» Он указал на другую сторону крыши. «Вон там трое врагов империи, демон. Тисты Анди явились сюда, чтобы противостоять Малазанской империи». «Меня зовут Жемчуг», — тихо проговорил демон. Затем повернулся к трем убийцам, которые уже начали расходиться в стороны на дальнем конце крыши. «Не убегают», — проговорил Жемчуг с ноткой удивления. Быстрый Бен вытер пот со лба, взглянул вниз. Калам, едва различимый во тьме тень, ждал на улице. «Я знаю», — ответил маг Жемчугу. Это и его самого изрядно беспокоило. Один из демонов Карвалахов Тайшренна при желании мог сравнять с землей весь город. «Они принимают мой вызов», — заметил Жемчуг, снова оборачиваясь к Быстрому Бену. «Мне пожалеть их?» «Нет», — ответил маг. «Просто убей все». «Потом я вернусь к мастеру Тайшренну». «Да». «Как тебя зовут, чародей?» Маг поколебался, но затем ответил. «Бен Адайфон де Лат». «Считается, что ты мертв», — заявил Жемчуг. «Твое имя записано в свитках высших магов, которые пали под ударом империи в семи городах». Быстрый Бен поднял глаза. «Приближаются другие, Жемчуг. Тебе предстоит бой». Демон посмотрел наверх. На крышу спускались мерцающие фигуры. 5 впереди, 1 за ними следом. Последний силуэт лучился такой мощью, что Быстрый Бен отшатнулся. Кровь его застыла в жилах. За спиной фигуры висело что-то длинное и узкое. «Бенадей фон де Лат», — грустно проговорил Жемчуг. «Взгляни на последнего. Ты посылаешь меня на смерть». «Я знаю», — прошептал Быстрый Бен. «Тогда беги. Я смогу задержать их настолько, чтобы дать тебе спастись, но не больше». Быстрый Бен начал спускаться. Прежде чем он исчез за краем крыши, Жемчуг снова заговорил. «Бенадей фон де Лат, тебе меня жалко?» «Да», — тихо ответил маг и спикировал во тьму. Раллик шел по центру улицы. С обеих сторон стояли колонны с газовыми факелами, отбрасывавшими на влажную брусчатку круги голубоватого света. Снова пошел мелкий дождь и покрыл все вокруг блестящей пленкой. Справа высились жилые дома, а за ними на фоне глубокого серого неба вырисовывались бледные купола высокой фаланты на холме. Этот храм был одним из старейших зданий в городе. Фундамент заложили более 2000 лет назад. Фаландских монахов, как и многих других, привел сюда слух. Раллик знал об истории меньше, чем Мурильо и Кол. Вроде бы где-то в холмах похоронен кто-то из старшего народа, очень богатый и влиятельный. Вот и все, что было известно Ному. Но этот слух имел далеко идущие последствия. Если бы не тысячи шахт и штреков, которые кладоискатели вырыли в земле, газовые пещеры никогда бы не нашли. И хотя многие из этих ходов обвалились или потерялись в пыли веков, другие сохранились до сих пор и были теперь соединены тоннелями. В одном из многочисленных залов в паутине переходов под храмом ждала Воркан, глава гильдии убийц. Раллик представил себе, что Оцелот спускается туда и гадает, как бы подать ужасные вести, и улыбнулся. Сам он никогда не видел Воркан, но вот Оцелот разве что не жил в этих катакомбах. Еще одна городская крыса в норе под ногами. Раллик знал, однажды он сам станет главой клана и встретится с Воркан лицом к лицу, где-то там, внизу. Ном задумался, как это изменит его, и такие мысли ему не понравились. Но выбора не было. Когда-то, подумал Раллик, подходя к кварталу, где находился Феникс, давным-давно он мог сделать другой выбор, пойти по иному пути. Но эти дни давно канули в ничто. В будущем остались только ночи, полоса мрака, ведущая в вечную темноту. Рано или поздно он встретится с Воркан и поклянется положить жизнь за главу своей гильдии. И тогда захлопнется последняя дверь. И тогда ненависть и презрение к несправедливости вокруг, к развращенности этого мира, сгинут и истлеют в сумрачных тоннелях под Даруджистаном. В полном соответствии с принятыми обычаями и методами убийства, заключительной жертвой Раллика станет он сам. Все это делало их с Мурильо план последним актом человечности, который Ном совершит в жизни. Предательство, по меркам Раллика, было тягчайшим из преступлений, потому что предательство брало все, что оставалось в жертве человеческого, и превращало в боль. На фоне такой боли самоубийство становилось милостью. Смерть приходит быстро и избавляет от муки и отчаяния жизни, лишенной надежды. Если все выйдет, как задумано, госпожа Симтал и те мужчины, что сговорились с нею предать ее мужа, лорда Колла, умрут. Разве это что-то исправит? Уравняет весы воздаяния? Нет, но может вернуть человеку жизнь и надежду. Сам он этих даров уже давно лишился, и не такой он был человек, чтобы бестолку ворошить пепел. Углей не осталось, ниоткуда возродиться пламени. Жизнь принадлежит другим людям, и единственная связь Нома с этой жизнью – власть отнимать ее у них. Если даже надежда явится к нему, он не узнает ее. Слишком давно они не встречались, слишком давно она умерла. Когда Раллик приблизился ко входу в таверну, он заметил, что с другой стороны по улице подходит Крокус. Ном ускорил шаг. «Крокус!» – позвал он. Мальчик вздрогнул, но когда заметил Раллика, остановился и подождал. Раллик взял его за руку и, не говоря ни слова, повел в соседний переулок. Оказавшись в тени, убийца крепче сжал пальцы, развернул Крокуса и подтянул поближе. «Слушай меня», — — прошипел Раллик. Его лицо маячило в считанных дюймах от ошеломленной физиономии Крокуса. «Сегодня ночью погибли лучшие из лучших в гильдии. Это не игра. Держись подальше от крыш. Понял?» Крокус кивнул. «И передай дяде следующее. В городе появился коготь». Глаза мальчика широко распахнулись. «И еще кто-то», — продолжил Раллик. «Кто-то, кто спускается с неба и убивает все вокруг». «Дяде Мамоту?» «Просто передай ему мои слова. И слушай внимательно, Крокус. То, что я сейчас скажу, касается только тебя и меня. Один на один, понимаешь?» Побледневший Крокус снова кивнул. «Не сойдешь с этой дорожки — погибнешь. Мне плевать, каким интересным тебе все это кажется, что для тебя веселье, отчаяние для других. Хватит тянуть живую кровь из этого города, парень. Нет ничего героического в том, чтобы высасывать людей досуха. Ты меня понял?» «Да», — прошептал Крокус. Раллик отпустил руку мальчика и отошел на шаг. «А теперь иди». Он подтолкнул Крокуса к главной улице и смотрел, пока тот, пошатываясь, не скрылся за углом. Ном глубоко вздохнул и, расстегивая воротник, с удивлением заметил, что у него дрожат руки. Из теней выступил Мурилью. «Не уверен, что это сработает, друг, но все же хорошая попытка». Он положил ладонь на плечо убийцы. «Мастер Барук посылает нас на дело. Круп настаивает, чтобы Крокуса мы взяли с собой». Раллик нахмурился. «С собой? Мы что, покинем Даруджистан?» «Боюсь, да». «Идите без меня», — заявил Раллик. «Скажи Баруку, что не смог меня найти. Все висит на волоске, в том числе наш план». «Что-то еще случилось, Ном?» «Ты слышал, что я велел Крокусу передать дяде?» Мурильо покачал головой. «Я слишком поздно подошел. Видел только, как ты утащил парня в переулок». «Ну, тогда», — проговорил Раллик, — «пойдем внутрь. Ночь была такая, что Худ наверняка улыбается, друг». Вместе они вышли из переулка. На улице у Феникса свет зари уже пробивался сквозь поволоку мелкого дождя. В центре крыши чернело широкое пятно пепла с костями, и оно тихонько потрескивало и иногда вспыхивало искрами. Аномандер Рейк бросил свой меч в ножны. «Я послал дюжину», — сказал он фигуре в черном плаще. «А вижу только восьмерых. Что произошло, сэр Ат?» Тистая Анди была явно предельно вымотана. «Мы тяжко трудились, владыка». «Подробности», — резко сказал Рейк. Сэр Рат вздохнула. «У Джакарала сломаны шея и три ребра. У Барульда разбито лицо, сломан нос, сломана челюсть, треснула скула». «С кем они дрались?» Рейк раздраженно повернулся к своей подчиненной. «Глава гильдии вышла из укрытия». «Нет, владыка. Джакарал и Барульд пали от руки одного человека, и он не из местной гильдии». Глаза Рейка угрожающе вспыхнули. «Коготь?» «Возможно, с ним был тот высший маг. Тот, что предложил нам поиграть с Карвалахом». «От демона разило империей», — пробормотал Рейк, пристально глядя на дымящееся пятно, которое уже начало прожигать крышу насквозь. «Должно быть, один из призванных слуг Тайшренна», — блеснула жестокая ухмылка. «Как невежливо отрывать его сегодня от ночного отдыха». «Достала, ранила отравленная стрела», — сказала сэр Рат. «Один из убийц гильдии сумел в него попасть». Она помолчала. «Владыка, нам пришлось тяжко во время кампании Бруда. Пора отдохнуть. Сегодня ночью мы допустили ошибки. Некоторые из людей гильдии ускользнули от нас, и если бы ты не ответил на мой призыв, мы бы понесли дополнительные потери, уничтожая этого демона». Рейк положил руки на бедра и взглянул в утреннее небо. Через секунду он вздохнул. «А, Сират, не думай, что я совсем бесчувственный. Но главу гильдии нужно выкурить наверх. Эту гильдию необходимо закрыть». Он посмотрел на свою прислужницу. «Тот коготь, думаешь, они готовили встречу?» «Не встречу», — ответила Сират. «Ловушку». Рейк кивнул. «Хорошо». Его глаза окрасились тем же фиолетовым оттенком, что и у Сират. «Возвращайтесь на семя луны. Пусть сама высшая жрица позаботится о Джакарале». Сэр Рат поклонилась. Благодарю тебя, владыка». Она повернулась и жестом отдала приказ остальным. «Да», — добавил Рейк, повышая голос и обращаясь к своему отряду магов-убийц. «Последние. Вы все хорошо поработали. Превосходно поработали. Вы заслужили отдых. 3 дня и 3 ночи ваши. Распоряжайтесь, как хотите». Серат снова поклонилась. «Мы будем скорбеть, владыка». «Скорбеть?» «Отравленная стрела убила Даштала. Яд смешал алхимик, владыка, весьма способный. В нем был Паральт». «Ясно. Ты вернешься с нами?» «Нет». Серат поклонилась в третий раз. Словно по команде, 8 тистеанди подняли руки, затем исчезли. Рейк снова посмотрел на шипящее пятно, которое как раз проело крышу насквозь и упало вниз, во тьму. Изнутри донесся тихий стук. Аномандр Рейк снова поднял глаза к небу, а затем вздохнул. Сержант Скворец качнулся на стуле так, что передние ножки оторвались от пола, а спинка уперлась в потрескавшуюся стену. В тесной грязной комнатке стоял запах мочи и плесени. 2 деревянные койки с набитыми соломой джутовыми матрасами стояли под стеной слева. Оставшиеся 3 колченогих стула подтащили к столу в центре комнаты. Над столом висела масляная лампа. Ее свет падал на лица скрипача, вала и молотка. Солдаты играли в карты. Работу они закончили на закате, уже у самого холма Величества. До союза с марантами малозанские саперы были просто армейскими горняками, делали подкопы да обрушивали ворота. Марантская алхимия предоставила армии несколько видов жидкой и пороховой взрывчатки, которая в основном взрывалась от контакта с воздухом. Запалом служила сильная кислота, которая медленно прокладывала дорожку через оболочку из необожженной глины. Теперь работа сапера стала искусством, требующим точного расчета толщины глины и дозы кислоты. Немногие выжили, чтобы научиться на своих ошибках. С точки зрения Скворца, Вал и Скрипач были отвратительными солдатами. Он уже и вспомнить не мог, когда они в последний раз обнажали свои короткие мечи. Если во время муштры им и привили какое-то представление о дисциплине, оно бесследно рассеялось за годы полевой службы. Но когда дело доходило до диверсий, эти двое не знали себе равных. Из-под полуприкрытых век Скворец смотрел на солдат за столом. Уже несколько минут никто из них не говорил ни слова и не ходил. «Наверное, очередная игра скрипача», — решил сержант. «Этот пройдоха все время выдумывает новые игры. Правила подгоняет на ходу, если только они ему на руку». Все возмущались, но отбоя от игроков у скрипача никогда не было. «Вот до чего скука доводит», — сказал себе Скворец. «Но нет, это не только скука». Ожидание было почти невыносимым, особенно когда дело касалось друзей. Ведь сейчас Быстрый Бен и Калам, может, уже валяются лицом вниз в каком-нибудь темном переулке. Ждать было тяжело. Взгляд Скворца остановился на одной из коек, на которой лежали его длинный меч и доспехи. Ржавчина пятнала погнутые кольца кольчуги, словно запекшаяся кровь. Кое-где колец не доставало, кое-где они просто разошлись. Память об этих повреждениях жила в его плоти и костях. Каждый порез, каждый удар теперь напоминал о себе болями, приветствовал по утрам как старого товарища. Меч с простой, обмотанной кожей рукоятью и плоским эфесом покоился в деревянных, обтянутых выделанной шкурой ножнах. Ремень и перевязь висели на изголовье. Этот клинок Скворец нашел среди мертвых тел на поле своей первой битвы. Он тогда еще даже не успел отряхнуть с сапог мел отцовской каменоломни, и все посулы мира развернулись перед ним на знаменах империи. Меч пришел к Скворцу блестящим, без единой зазубринки на отточенном клинке, и стал его личным штандартом. Взгляд Скворца стал рассеянным. В мыслях сержант шагнул на серые, грязные дороги своей юности и бродил там по знакомым тропкам, потерянный и ослепленный невыразимым словами горем. Дверь распахнулась, впустив холодный влажный воздух, а затем Троцца. Угольно-черные глаза Баргаста поймали взгляд сержанта. Скворец быстро поднялся, подошел к кровати и поднял меч. Остальные за столом внешне были полностью погружены в игру. Только легкий скрип стульев выдавал тревогу и напряжение. Скворец протиснулся мимо Троцца, прикрыл дверь, оставив тонкую щелку, и приник к ней глазами. На другой стороне улицы, у выхода из переулка, пригнулись две фигуры. Большая тяжело опиралась на меньшую. Скворец с шипением выпустил воздух сквозь зубы. «Молоток!» — скомандовал он через плечо. Целитель хмуро взглянул на обоих саперов и аккуратно положил карты на стол. Две фигуры выбрались из переулка и перешли через улицу. Рука скворца легла на рукоять меча. «Который?» — спросил молоток, перекладывая одеяло на одной из кроватей. «Калам!» — ответил сержант. Двое подобрались, наконец, к двери, и он распахнул ее, чтобы впустить товарищей, а затем снова захлопнул. Скворец поманил Троцца, который подошел к окну и чуть отодвинул штору, чтобы взглянуть на улицу. Калам был бледен и тяжело опирался на быстрого Бена. Темно-серая рубаха убийцы почернела от крови. Молоток бросился на помощь чародею, и вместе они донесли Калама до кровати. Как только целитель и маг уложили его, молоток жестом отправил Бена прочь и начал снимать с Калама рубаху. Быстрый Бен посмотрел на скворца и покачал головой, а потом уселся на стул, который освободил молоток. «Во что играем?» — спросил чародей, поднимая и рассматривая карты молотка. Вал и скрипач ничего не сказали. «Без понятия», — ответил скворец, стоявший за плечом у молотка. «Только сидят да пялятся». Быстрый Бен ухмыльнулся. «А, в гляделки режемся, да, скрип?» Он уселся поудобнее и вытянул ноги. Молоток повернулся к сержанту. «Полежит некоторое время», — сказал целитель. «Рана чистая, но он потерял много крови». Скворец присел на корточки и поглядел в серое лицо убийцы. Взгляд Калама оставался острым. Он сосредоточенно смотрел на сержанта. «Ну», — буркнул скворец, — «что случилось?» Ответил быстрый Бен у него за спиной. «Вляпались в небольшую магическую дуэль». Калам утвердительно кивнул. «И?» — спросил скворец, распрямляясь и сверля глазами чародея. Быстрый Бен заерзал на стуле. «Так себе получилось. Чтобы уйти живыми, пришлось выпустить имперского демона». Все в комнате замерли. Троц отвернулся от окна и сделал племенной знак, отгоняющий зло. Провел пальцем по синим линиям татуировки на лице. Голос скворца стал очень мягким. «И теперь он бродит по городу?» «Нет», — ответил чародей. «Он мертв». «На кого же вы там напоролись?» — заревел скворец, воздевая руки. «Точно не скажу», — спокойно заговорил быстрый Бен. «Но с демоном он управился меньше, чем за минуту. Я услышал предсмертный вопль, когда мы только на квартал оттуда отошли. Там были маги-убийцы, сержант, спустились с неба и всерьез намеревались уничтожить всю местную гильдию». Скворец вернулся к своему стулу и плюхнулся на сиденье так, что дерево жалобно заскрипело под его весом. «С неба! Чистая Анди!» «Ага, мы так и подумали», — пробормотал быстрый Бен. «У магии был схожий привкус, старый, темный, холодный, как лед. Куральт Галейн». «Судя по тому, что мы там видели», — добавил Калам, — «они поработали на славу. Выйти на контакт не получилось, сержант. Там все пошло наперекосяк». «Значит, это дело Луны». Скворец помолчал, а потом с грохотом ударил кулаком по стулу. «Хуже того, хозяин ее наход впереди нас. Он сообразил, что мы попытаемся связаться с гильдией, и решил сделать... что?» «Уничтожить гильдию», — отозвался Калам. «Вот это гордыня! В полный рост!» «В полный или нет?» — заметил скворец, поморщившись. «А право на нее он заслужил. Интересно, на что годен предводитель местной гильдии? Сможет он справиться с Тистой Анди? Вряд ли». «И еще кое-что», — вмешался быстрый Бен. «Все получилось». Несколько секунд сержант недоуменно смотрел на чародея, затем кивнул. «И мы наткнулись на жаль», — добавил Калам, поморщившись, когда молоток прижал руку к ране. Целитель забормотал что-то себе под нос. «Да? Я ее послал следить за неким толстяком. Он новенький почему-то показался важным. Как это она на вас двоих вышла?» Быстрый Бен удивленно приподнял брови. «Выходит, правду сказала. Сами не знаем, как жаль нас нашла, но она отыскала нужного человека и навела на него нас». Молоток поднял руку. На месте раны теперь остался только розовый шрам. Калам проворчал слова благодарности и сел. Скворец забарабанил пальцами по спинке стула. «Если бы мы только знали, кто управляет этим треклятым городом, могли бы сами попробовать». Убийца хмыкнул. «Если начнем чистить членов Совета, может, выкурим и настоящих правителей?» Сержант нахмурился. «Неплохая идея. Подумай об этом. Хозяин Луны знает, что мы здесь. Демона он не спутает. Придется действовать быстро», — заговорил скрипач. «Можно просто зал Величества взорвать», — заметил он и покосился на Вала. «Вам взрывчатки на это хватит?» — спросил скворец. Лицо скрипача вытянулось. «Ну, стало быть, на какую-нибудь усадьбу точно достанет. Но можно ведь выковырить часть мин, которые мы заложили». Скворец вздохнул. «Это уже бред какой-то. Нет, пока что все оставим как есть». Он принялся наблюдать за застывшей игрой в карты. Та, кажется, требовала полной неподвижности. Пад. Тупик. Сержант подозрительно прищурился. «Они что же, намекают?» Горизонт на востоке окрасился желто-оранжевым, расцветив кирпичи и мостовые города медным блеском. Не считая деловитой капели, на улицах было тихо. До появления самых ранних жителей оставалось еще несколько минут. Скоро крестьяне, которые распродали свои запасы зерна, фруктов и корнеплодов, сядут на телеги и покинут город. Откроются лавки и ларьки, чтобы принять утреннюю волну покупателей. По всему Даруджистану сиролицы готовились закрывать клапаны, питавшие газом фонари на главных улицах города. Служители двигались небольшими группами, собираясь на перекрестках, и исчезли с первыми утренними колоколами. Жаль видела, как Крокус осторожно поднялся на крыльцо большого жилого дома. Она стояла за полквартала дальше по улице, в тени, которая почему-то уверенно сопротивлялась нарастающему свету дня. Меньше часа назад она почувствовала гибель имперского демона, почти физически, как удар в грудь. Обычно демоны убегали обратно в свое измерение, когда получали серьезные раны, способные разорвать оковы призыва. Но Карвалаха не просто ранили или насильно изгнали. Его смерть была окончательной, и это ее потрясло. Истинная смерть. В ушах Жаль до сих пор звенел беззвучный отчаянный крик демона. Никаких сомнений по поводу носителя монеты больше не было. Теперь она знала, что убьет его. Это нужно сделать и быстро. Руку Жаль удерживало только одно – таинственные поступки носителя. Для чего же Апонны используют мальчика? Жаль знала, что он увидел ее в саду усадьбы де Орле за миг до того, как исчезнуть на крыше дома. Свет, мелькнувший за раздвижной дверью балкона, утвердил решение продолжать следить за Крокусом. Семья де Орле обладала большой властью в Даруджистане. То, что мальчик закрутил тайный роман с их дочерью, было, конечно, невероятно, но о чем еще могла подумать Жаль? Оставался один вопрос. Выходит, Апонны работают через мальчика непосредственно, оказывают особое влияние на городской совет. Но каким влиянием может обладать эта юная девушка? Только своим положением, возможностью громкого скандала. А какую политическую позицию занял советник Эстрейсиан де Орле? Жаль поняла, что, хотя уже много выяснила про игры на политической арене Даруджистана, она все еще знает слишком мало, чтобы предугадать следующий ход Апоннов. Советник де Орле был принципиальным противником Тюрбана Оррова в том, что касалось провозглашения нейтралитета. Но какое это имеет значение? Малозанской империи на все эти заявления плевать. А что, если эта декларация – обманный маневр? Может, Тюрбан Орр готовит почву для проимперского переворота? Ответы на подобные вопросы просто так не получишь. Придется проявить терпение. Впрочем, как раз терпение ей не занимать. Жаль надеялась, что, увидев ее второй раз в саду, Крокус запаникует. Ну или, по крайней мере, занервничают Апонны, если шуты и впрямь столь напрямую управляют парнем. Жаль наблюдала из тени, как убийца по имени Раллик выбранил мальчика, а потом задержалась, чтобы подслушать разговор между Номом и Мурилью. Похоже, у мальчика появились защитники. И странная же компания, если учесть, что за главаря у них толстый коротышка Круп. То, что они собрались вывести Крокуса из города по приказу своего мастера, делало ситуацию еще более интригующей. Жаль понимала, что скоро придется сделать свой ход. Защита со стороны Круппа и этого фигляра Мурильо вряд ли ей помешает. К Круп, конечно, явно сильнее, чем показывает, но вряд ли грубое насилие — это его конек. Там она и убьет Крокуса, за городом. Как только выяснит цель их задания и личность этого мастера. Как только все встанет на свои места. Сержанту Скворцу придется немного подождать ее возвращения. Жаль улыбнулась, потому что знала, с каким облегчением вздохнет весь взвод, если она на некоторое время пропадет. А насчет этого дела, угрозы со стороны Быстрого Бена и Калама, что ж, всему свое время. Жуткая мигрень Барука начала отступать. Какая бы сила ни проявилась в городе, она уже исчезла. Алхимик сидел в кресле и прижимал к колбу завернутый в тряпицу кусочек льда. Это было призывание. Наверняка. От эманаций просто разило демоном. Но не только. За миг до того, как сила исчезла, Барук испытал такой ментальный всплеск, что едва не потерял сознание. Предсмертному стону демона алхимик вторил собственным отчаянным воплем, так что телохранители с криками сбежались к дверям его спальни. Барук чувствовал глубоко внутри чудовищную неправильность произошедшего, словно в его душу ударил огромный таран. На единый и краткий миг алхимик заглянул в мир абсолютной тьмы, и из этой темноты доносились звуки. Скрип деревянных колес, позвякивание цепей, стоны тысяч порабощенных душ. Затем видение померкло, и Барук вновь оказался в кресле, а рядом склонился верный Роальд с куском льда из подвала. Теперь алхимик сидел в своем кабинете один, а лед у лба оказался теплым по сравнению с холодом, который сковал его сердце. В дверь постучали, вошел Роальд. Лицо слуги вытянулось от волнения. «Господин, к вам посетитель!» «Посетитель? В такой час?» Барук с трудом поднялся на ноги. «Кто это?» «Владыка Аномандр Рейк и...» Руаль смешался. «Второй!» Алхимик нахмурился и взмахнул рукой. «Проси их!» «Да, господин!» Вошел Рейк. Он держал за загривок крылатое создание размером с собаку. Существо шипело и вырывалось, а потом с мольбой посмотрело на Барука. «Это создание следило за мной по пути сюда», — заявил Рейк. «Твое?» — пораженный Барук заставил себя кивнуть. «Я так и подумал», — заметил Рейк и выпустил демона, который упал на пол и прижался к тапочкам алхимика. Барук покосился на него. Демон дрожал. Рейк подошел к креслу, сел и вытянул длинные ноги. «Тяжелая ночь», — объяснил он. Барук взмахнул рукой, и демон исчез с негромким хлопком. «Действительно», — сухо сказал алхимик. «Мой слуга исполнял важное поручение, но я и не подозревал, что он встретится с тобой». Барук встал перед Тисте Анди. «Как ты оказался причастен к войне убийц? Зачем?» «Разве могло быть иначе?» — удивился Рейк. «Я ведь ее и развязал». «Что?» — он улыбнулся Баруку. «Ты не знаешь императрицу так хорошо, как знаю ее я, Барук». «Пожалуйста, объяснись», — алхимик побагровел. Рейк отвел взгляд. «Скажи мне, Барук», — произнес он, снова поворачиваясь к чародею. «Кто в этом городе, скорее всего, знает про ваш тайный совет? И кто больше всех приобретет от вашего уничтожения? И самое главное, кто в этом городе способен вас перебить?» Барук ответил не сразу. Он медленно подошел к столу, на котором красовалась заново раскрашенная карта. Склонился над ней, опершись руками о столешницу. «Ты подозреваешь, что императрица разыскивает Воркан», — произнес алхимик, — «чтобы предложить контракт. На тебя и остальных твоих высших магов», — отозвался у него за спиной Рейк. «Императрица послала сюда когти, не столько для того, чтобы подорвать защиту города, но чтобы связаться с главой гильдии убийц. Я не был полностью уверен, что угадал правильно, но решил предотвратить такую возможность». Барук не сводил глаз с багровой краски на карте. «И ты послал собственных убийц, чтобы перебить всех членов гильдии? Чтобы выкурить ее?» Он развернулся к Рейку. «А что потом? Убить ее? Из одного только подозрения?» «Сегодня ночью», — спокойно заметил Рейк. «Мы не дали когтю связаться с гильдией. Твой демон подтвердит мои слова. Между тем, ты же не будешь утверждать, что смерть Воркан и уничтожение местных убийц – дурное дело, верно?» «Боюсь, что буду». Барук принялся расхаживать туда-сюда по комнате, пытаясь сдержать растущую ярость. «Может, я и не знаю императрицу так хорошо, как ты, Рейк?» — скрипя зубами, проговорил он. «Но я знаю этот город, и куда лучше, чем ты когда-либо узнаешь!» Алхимик воззрился на Тисте Анди. «Для тебя, Даруджистан, лишь очередное поле боя в личной войне с императрицей. Тебе плевать на судьбу этого города. Плевать, как он существовал, жил 3000 лет!» Рейк пожал плечами. «Просвети меня. У городского совета есть функции, жизненно важные. Это главный механизм города. Зал Величества и вправду всегда был ареной мелких свар, амбиций, коррупции. Но, несмотря на это, там решение приводится в исполнение». «И как все это связано с Воркан и ее бандой головорезов?» Барук скривился. «Эта машина подобна тяжко груженному фургону. Колеса надо смазывать. Оставшись без крайней меры заказного убийства, благородные семьи попросту перебьют друг друга и утопят город в гражданской войне. Во-вторых, сноровка гильдии эффектно удерживает под контролем личные вендетты, раздоры и тому подобное. Гильдия предоставляет гарантированное кровопролитие. А кровопролитие — грязное дело, обычно слишком грязное на вкус благородных господ». «Любопытно», — проговорил Рейк. «Тем не менее, ты же не сомневаешься, что Воркан внимательно выслушает предложение императрицы. В конце концов, бывало, что Лосиин передавала власть в покоренном городе убийце. Более того, по меньшей мере треть теперешних первых кулаков раньше принадлежали к этой профессии». «Не в этом дело!» — лицо Барука потемнело. «Ты не посоветовался с нами! Это недопустимо!» «Ты мне не ответил!» — холодно возразил Рейк. «Воркан примет контракт? Она сможет его исполнить? Она настолько хороша, Барук?» Алхимик отвернулся. «Я не знаю. Это мой ответ на все три вопроса». Рейк тяжело посмотрел на Барука. «Если бы ты и вправду был лишь обычным алхимиком, я бы, возможно, тебе поверил». Барук сухо улыбнулся. «Почему же ты думаешь, что я не обычный алхимик?» Теперь уже усмехнулся Рейк. «Мало кто осмеливается мне перечить. Я не привык к тому, что со мной говорят как с равным. Многие тропы ведут к восхождению. Некоторые менее очевидны, чем другие». Барук подошел к камину, взял графин, затем двинулся к полке за письменным столом и взял два хрустальных бокала. «Она высшая чародейка. Все мы располагаем магической защитой, но против нее...» Алхимик наполнил бокалы вином. Рейк подошел к Баруку. Он принял бокал и поднял его. «Я прошу прощения за то, что не сообщил тебе. Мне и правда просто не пришло в голову, что это так важно. До нынешней ночи я действовал, исходя из одного лишь предположения, и не думал, какие последствия может вызвать уничтожение гильдии». Барук пригубил вина. «Скажи мне кое-что, Аномандер Рейк. В городе этой ночью присутствовала сила, призванная сущность». «Один из тейшренновых демонов Карвалахов», — ответил Рейк. «Его выпустил коготь-чародей». Он глотнул терпкой жидкости и покатал ее на языке, а потом с видимым удовольствием проглотил. «Я убрал это создание». «Убрал?» — тихо спросил Барук. «Куда?» «Туда, куда не дотянется тейшрен», — ответил Рейк с улыбкой на губах. «Куда не дотянется никто?» «В твой меч», — проговорил Барук, сдерживая дрожь, которую вызвало воспоминание о страшном видении. Скрип колес, звон цепей, стоны тысяч душ и тьма. «О, да», — сказал Рейк и снова наполнил бокал. «Я получил головы двух чародеев из крепи, как ты и обещал. Восхищаюсь твоей расторопностью, Барук. Они возмущались?» Барук побледнел. «Я описал им возможные варианты», — тихо сказал он. «Нет, они не возмущались». От тихого смеха Рейка кровь застыла в жилах алхимика. Услышав вдалеке звук, Круп поднялся. Перед ним ровно горел костерок, но жар, оказалось, не было вовсе. «Ах!» — вздохнул чародей. «Руки у Круппа онемели, но уши чутки как никогда. Услышьте сей призрачный звук в нижних пределах его текущего сна. Ведает ли он его источник?» «Возможно», — сказал рядом голос Крула. От неожиданности Круп резко обернулся и вскинул брови. «Круп полагал, что ты давно уж отбыл, о старший. Однако же он рад твоему обществу». Бог кивнул. «С младенцем, рваной снастью, все хорошо. Архивы защищают ее, и она растет быстро, ибо такова природа одиночников. Влиятельный вождь приютил ее». «Хорошо», — с улыбкой заметил Круп. Его внимание снова привлек далекий звук. Он вгляделся в темноту, но ничего не увидел. «Скажи мне, Круп», — проговорил Крул, — «что ты слышишь?» «Мимо едет большой фургон или нечто подобное», — нахмурившись, ответил маг. «Я слышу скрип колес и звон цепей и стоны рабов». «Имя ему Драгнипур», — сказал Крул. «И это меч». Круп нахмурился сильнее. «Как фургон и рабы могут при этом быть мечом?» «Он выкован во тьме и цепями привязывает души к миру, что существовал до прихода света. Круп, хозяин меча среди вас». В сознании Круппа возник образ колоды драконов. Чародей увидел получеловека-полудракона, рыцаря высокого дома тьмы, также известного как сын тьмы. В руке он держал черный меч с дымными цепями. «Рыцаря в Даруджистане?» — переспросил Круп, пытаясь сдержать испуганную дрожь. «В Даруджистане», — подтвердил Крул. «Рядом с Даруджистаном. Над Даруджистаном. Его присутствие, естественный магнит для силы и опасность, очень велика». Старший бог обернулся к Круппу. «Он вступил в сговор с мастером Баруком и ложей Теоруд. Тайные правители Даруджистана нашли себе обоюдоострого союзника. Нынче ночью, Круп, в твоем городе Драгнипур вкусил души демона. Этот клинок редко томится жаждой, и он еще напьется крови, прежде чем все завершится». «Кто-нибудь может ему противостоять?» — спросил Круп. Крул пожал плечами. «Когда меч был выкован, не мог никто. Но это было давно, еще даже до моих времен. О нынешнем я знать не могу. И еще одна новость, невеликая новость, увы». «Круп внемлет». «Мастер Барук отправляет вас в дорогу к холмам Гадроби. Старшая магия снова кипит, хоть столько веков утекло. Это Телан, путь Эмассов. Но он касается пути Омтос-Фелак, старшей магии ягутов. Круп, не стой у них на пути. Особо храни носителя монеты. Тот, кто грядет, опасен не меньше, чем рыцарь с его мечом, и столь же древний. Будь осторожен, Круп». «Круп всегда осторожен, о старший».